А иногда их собирается так много вместе со старыми, что невозможно заснуть. Трудно понять дела взрослых, но Динка уже знает, что они люди подневольные, и стоит им только выйти за калитку, как суровая неволя сковывает все их желания. Плачет и рвется к ним Лина, но ее что-то не пускает, и сердце у нее раскалывается на две половины. Одна там, другая здесь. Так, чем дольше живет на свете человек, тем больше узнает он плохого. То одно, то другое с ним случается. Динка засовывает руку под подушку. Там лежит узелок с Линиными гостинцами. Раньше бывало, положишь в рот конфету и сразу успокоишься. А теперь от Лининых гостинцев еще горше на сердце. Бедная Лина! Динка кладет в рот маковку и, лениво разжевывая ее, машинально прислушивается к тихим голосам в соседней комнате. Там у мамы и Кати сегодня на всю ночь засиделись гости – Олег, Костя и Никич. Гости эти не чужие, но все-таки чего не сидят так поздно? «Мышка!» – шепчет Динка. Но мышка спит, отвернувшись к стене, а из маминой комнаты сразу открывается дверь, и Динка по привычке крепко закрывает глаза. «Диночка, ты спишь?» Шепотом спрашивает мама и долго стоит, наклонившись над кроватью. Мама хочет, чтобы дети крепко спали. Динка, посапывая, молчит. Мышка спит взаправду, и мама на цыпочках выходит, плотно притворив за собой дверь. «У взрослых все время секреты», — думает Динка. «Но раз Леньке не грозит больше опасность, то можно не подслушивать. Разве только Костя скажет что-нибудь о Степане?» Но Костя говорит совсем другое. «Марина, вот, чтобы не забыть, ваш ключ от парадной двери, а этот от черного хода. Я сделал два, один себе, один вам. Мне, наверное, придется некоторое время менять ночевки». «Вы проходите через сарайчик?» – спрашивает Марина, вешая около двери два ключа. «Через пустырь?» «Да, конечно, там очень удобно. На сарайчике висит большой замок. Так что никаких подозрений. Отодвинешь доску, потом изнутри просунешь руку, откроешь замок и сразу около двери. Замок без ключа, просто туго прикрывается, очень удобно», — говорит Костя. Динка вспоминает около черного хода их городской квартиры маленький дровяной сарайчик. Он стоит в ряду других таких же сарайчиков для жильцов. На городской квартире никого нет. Там вечно закрыты окна тяжелыми синими портьерами, и в комнатах стоит нежилой душный запах. Один раз они ездили с мамой в город и заходили туда. «Что делать Косте в их квартире, если там никого нет?» – удивляется Динка. Разговор кажется ей скучным, и, поворачиваясь лицом к стене, она закрывает глаза. На первые 5 верст орловские рысаки – «Дальше рабочие приведут 3 свежие лошадки», — говорит вдруг Олег. Динка сразу открывает глаза. «А, катанье какое-то! Вот хитрый! Наверное, дядя Лёка их к себе приглашает», — думает она с завистью. Но Костя говорит что-то другое. «Имейте в виду погоду. Лодку может отнести по течению». «Все это учтено. Держите на огонек папиросы», отвечает Олег и начинает что-то тихо объяснять. В разговор вмешиваются Катя и Марина. Потом все стихает, и голосов почти не слышно. Под Динкиным окном хрустит песок. Динка осторожно приоткрывает окно, и сейчас же в комнату снова входит мама. Динка сонно ворочается. Мама укрывает ее и уходит. Разговор в комнате совсем затихает. Потом Костя встает и выглядывает в сад. «Там Алина», — говорит он, возвращаясь. «Удивительная девочка». «Сашина дочка», — вставляет Никич. В его устах это высшая похвала. Динка обиженно выпячивает нижнюю губу. «Как будто только Алина Сашина дочка», — думает она. «А я и мышка нет. Глупый этот Никич». Вообще она недовольна сегодня взрослыми.